Друзья, всем привет! Сегодня с утра мне пришла смс-очка якобы со Сбербанка, что по моей карте приостановлены действия какие-либо. Сейчас я покажу смс-очку, как она выглядит и что в ней написано. Так, я сфокусирую. Вот она, смс-очка, видите, что они пишут, информация по какому номеру. И обратите внимание, что вот здесь, вот в самом верху, это где показываю пальцем, указан номер, с какого номера отправлена смс-ка. А потом уже в текстовом сообщении написан, вот видите, номер 900, якобы это с номера 900. Запомните, что когда Сбербанк шлет сообщение, вот эта цифра 900 будет стоять на самом верху. Вот так вот, в общем. А когда стоит какой-то непонятный длинный номер на самом верху, то это 100% мошенники. Ну, в общем, сейчас позвоню вот по этому номеру, какой вы видите в смс-ке, спрошу, почему карту заблокировали. Добрый день. Да вот у меня карту заблокировали по какой-то причине, смс-ка пришла. Алло. Белоглазов Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич, карты какого образца будете? Зарплатный, накопительный, кредит? Мастеркард. Что-то сорвалось. Это, гляньте, девушка отвечает. Видать, откуда-то издалека, очень плохо слышно. Алло, да что-то оборвалось. С вами я сейчас разговариваю. Да, извини, вот здесь у нас такая. Карты какого образца пользуетесь? Мастеркард. Мастеркард. Карты когда последний раз пользовались? Да, наверное, дня 4 назад я заправлялся. На момент смс-уведомления доступны остаток средств на карте имелся, либо был нулевой баланс? Нет, там у меня есть деньги на карте, да. Что? Есть на карте деньги. Ну, что-то там в районе 22 тысяч. Карта при вас сейчас? Да. Нам надо сейчас сверить информацию. Называйте по две циферки номера вашей карты. А там вообще что случилось-то? Объясните, я что-то не совсем понял. Сейчас введем систему и выясним причину блокировки. Угу. Понял. 54-69. 13-00. 13-00. 11-50. 11-50. 11-92. И еще раз, пожалуйста. 54-69. 13-59. 13-00. 11-50. 11-92. 11-90. 92. 92. Диктую. 54, 69, 13, 20, 11, 50. Алло. Да, 11, 92. Ниже срок действия карты через дробь, пожалуйста, месяц и год. 12 месяц, 18 год. Переверните вашу карту, пожалуйста. Да. Над черным магнитом левой справа сверкод, чтобы сверить информацию. Три циферки нам дайте, пожалуйста. А вот вот этот код трехзначный, да, на белом там полосе. Да. А я вот. Слово, спасибо. Я вот когда эту карту получал, мне его сказали никому не говорить этот код, это ничего там. Мы проверяем информацию, мы вводим систему в компьютер и сверяем информацию. Это необходимо. А так вы по номеру карты не видите, да? Ну, вот этот код обязательно. Причина блокировки. Я вас понял. 154. 154. Оставайтесь на линии, выясняем причину. Да-да. Действительно, ваша карта заблокирована. Прослушайте информацию, она довольно-таки серьезная. Произошел взлом единой базовой системы, с клиентов нашего банка списывались денежные средства. Угу. Новгородние провайдеры другого региона. Также из вас пытались списать денежные средства, но службы безопасности мы этот платеж задержали, он находится сейчас у нас в системе. Так не списали деньги, да, все нормально? Нет, там списаний никаких не произошло у меня. Мошенники пытались у вас забрать деньги, uh-huh. и сейчас они находятся у нас в системе. Сейчас служба безопасности высылает вам смс-уведомление. Uh-huh. Там будет шестизначный код, которым вы подтвердите, что именно вы являетесь законным владельцем данной карты. Код этот нельзя сообщать никому, даже сотрудникам банка, так как они пропустили данный платеж. Но мы, служба безопасности, его задержали, и сейчас он находится у нас в системе. Мы сейчас разблокируем вам карту, и денежные средства перейдут обратно вам на вашу карту. А, и поставим защиту. А вот этот... больше ситуации не происходило. Я вас понял. А вот этот код, вы говорите, никому не сообщать. А как я буду подтверждать тогда? Мне надо узнать, что именно вы являетесь законным владельцем данной карты. Вы мне сейчас, и мы вам высылаем смс, сейчас оно у вас уже будет, там система запущена уже, угу. мы работаем с этим. И вы мне должны продиктовать. Вы можете сделать это на линии? Так, но мне пока никаких смс не приходило, вот я не вижу. Пока. Сейчас оно, вы сможете это сделать на линии или вам перезвонить? А я не знаю, у меня телефон такой не очень новый, можно я тут посмотреть сразу смс, нет, оставаясь на линии, я не знаю. Но, по крайней мере, пока смс-ки нету, я точно никуда не могу зайти. Давайте отключусь я и перезвоню вам, хорошо? Система запущена. Давайте, хорошо, ага. Давайте, давайте, ждите. Жду. Так, друзья, ну первый раз я такое сделал в плане того, что я подставился, я дал реальные данные своей карты, чтобы дальше было продолжение нашего общения в плане того, что раньше, когда я им давал левый номер карты, они вбивали его куда-либо там, да, ну, грубо говоря, чтобы списать деньги там на Киви кошелек, да, они открывали свой Киви кошелек, вводили как бы в поля, ну, выбирали такую услугу, чтобы пополнить кошелек с карты Сбербанка, к примеру, да, открываются поля для того, чтобы ввести данные карты. И вот сейчас они что сделали? Они узнали, какой баланс был по карте. Но единственное, что я их обманул, у меня на этой карте денег нету, поэтому я смело дал им как бы всю информацию по карте. И своровать они ничего не смогут. Но смысл в том, что баланс они спросили, 22 тысячи. Скорее всего, они сейчас ввели пополнить свой кошелек Киви, ну, тысяч на 20, мне кажется, минимум. И после того, как они ввели в поле, так сказать, данные моей карты, требуется им смс-ка, чтобы подтвердить вот это дело все. Ну, чтобы 20 тысяч им перешли. Ну, в общем, сейчас как бы должна мне перейти смс-ка. Вот пока ее нету, я смотрю. Она мне сейчас будет перезванивать, спрашивать номер из этой смс-ки. Но, естественно, я как бы номер ей правильный не буду говорить. Скажу левый какой-нибудь. Вот. А могу и сказать сейчас в моем случае правильный номер, и будет следующее, что списаний никаких не произойдет, потому что на карте нету такого суммы, такой средств. И как бы они будут сейчас узнавать баланс карты, потому что, ну, система даст отказ в их услуге. Ну, в общем, ждем ее звоночка. Так, ну вот она перезванивает. Отвечаем ей. Алло? Пришло смс? Нет, пока нету. Ждите, ожидайте. Вы сами сейчас перезвоните или как придет мне позвонить вам? Я перезвоню вам, ожидайте. Хорошо. Друзья, я ей не сказал сейчас пароль из смс-ки. Ну, все-таки у меня есть какие-то переживания в плане того, что не может ли быть случайно такого, что минус в карте уйдет. Но как бы сейчас я просто зайду в Сбербанк онлайн, посмотрю еще раз как бы баланс по карте, чтобы как бы, ну, быть спокойным, да, что вдруг там какие деньги кто мне перевел, откуда, кто их знает. Ну, в общем, сейчас я зайду, посмотрю, и она еще раз будет сейчас перезванивать, я ей уже скажу смс-ку, ну, код скажу. Алло. Пришел код? Да, пришел. Называйте, два пришло или один? Если два, то последний мне называйте, пожалуйста. Да вот я не знаю, какой это, первый или второй пришел, поэтому... Второй, я имею в виду, пока пришел один, но первый или второй пришел, я же не знаю. Называйте, пожалуйста. Первый вот какой пришел пока, единственный, 07. Да. Алло. Да. Пришел? Да, вот сейчас моргает смс-ка, я вижу. Но я ее посмотреть, пожалуйста, не смогу. Я ее не могу посмотреть. Сейчас отключаю, перезвоню. Давайте, ага. Друзья, ну что, видите, как получилось, что когда она мне перезвонила первый раз, сказала, типа, код давай, я ей сказал, что смс-ки пока нету, и она как бы сделала второй раз операцию для снятия денег. Но как бы пришел второй код, и как бы я ей первый смело диктовал, так что он был уже недействителен. Естественно, сейчас была заминка, пока я ждал, что происходило. Она ввела код. У ней как бы операция не получилась провести, и она сейчас мне хочет второй код узнать. Алло. Давайте. Да, я не успел записать. Меня просто жена отвлекла, простите. Сейчас я записываю, давайте через 30 секунд, хорошо? Хорошо. Пока я разговаривал с вами, она нетерпелива. Я же не успел смс-ку перечитать. Так, прикол такой, что я сейчас покажу вам после разговора, что в этой смс-ке. Так, код, значит, записываю, опять он шестизначный. Убанк, какой-то украинский банк, я так понимаю. Списать они хотят 19 тысяч. Я просто сейчас не могу показать, потому что не сфокусировано будет. А я сейчас, ну, в фокус собью, короче. Сейчас я ей назову реальный код. Потому что на карте у меня таких денег нет, и списание, естественно, не произойдет. Вот она. Да, 67-74. 67-74. 82. 82. Да. Алло, смс к вам еще одна пришла, я хочу информацию, то есть, что вам написали там? Что недостаточно средств для покупки. Недостаточно средств. Да. Сейчас куда здесь вожу систему. Ага. Алло? Алло, вы здесь? Алло. Алло. Да, а что там? Угу. Вот, серьезная ситуация. Вы мне обратно продиктуйте, и уже в системе все это у нас получится. А что вот тут вот написано, какая-то покупка на 19 тысяч отклонена банком? Да это мошенники хотели вас таким образом забрать. И сейчас это все возвращает, вам приходят отчеты, смс от мошенников. А вот тут сейчас смс-ка пришла, что свяжитесь с контактным центром. Это с вами надо связаться? Да, конечно, это центр колл. Горячая линия, мы с этими вопросами не работаем. Но тут поэтому вот написано, что повторите проведение операции через 15 минут в смс-ке. Вот сейчас я отключаюсь и перезваниваю вам. Сейчас я вам просто... Вот эта смс-ка придет, но мне должны продиктовать. Система работает, нам надо быстро это все сделать. Я один момент забыл сказать, мне сейчас жена сказала, что она, оказывается, покупала там, делала покупку с карты, я не знал. Значит, у вас меньше там, наверное, да, что-то. Она на 5000 покупку делала в магазине. Все, сейчас будет у вас смс-ка, я отключаюсь и перед вами буквально через 30 минут. Выписывайте внимательно, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ну, сейчас посмотрим, она мне через 30 минут будет перезванивать, потому что служба безопасности настоящая Сбербанка отклонила операцию эту, потому что они знают, что это какое-то мошенничество уже, и как бы приостановили действия по моей карте. Сейчас я вам покажу смс-ки, которые они мне слали, и покажу последнюю смс-ку, которая была от настоящей службы безопасности Сбербанка. Вот она, короче, первая смс-очка от них, видите, с паролем. Тут написано 19 тысяч мы списать хотим и пароль. В общем, вот что они мне прислали. Так, ну вот она, вторая смс-очка, это уже от настоящего банка. Пишут мне, что покупка на такую-то сумму отклонена банком, как подозрительная. Ну и вот они типа говорят, что проведение операций там каких-то будет возможно через 15 минут. Они реально заблокировали мою карту, чтобы, так сказать, никаких денег не было списано. Вот это вот настоящая служба безопасности банка работает. Алло? Диктуйте, пожалуйста. СМС-ка еще не... А вот только заморгала. Вот сейчас только моргать начала. Заморгала только. Да. Давайте сейчас я запишу. Сейчас я запишу и вам продиктую. Перезвоните, пожалуйста. Короче, поняли, друзья, да, что я специально сказал для того, что 5000 якобы в магазине списали, и она уже поняла для себя, почему у нее не прошел платеж. Поэтому на данный момент введена сумма меньше, чем как бы изначально они вводили 19 тысяч. Ага, вот теперь они высылают мне смс-ку с паролем. И тут вот смотрите. Теперь они хотят 10 тысяч списать, видите? Первый раз была смс-ка 19 тысяч, но они хотели списать, потому что я сказал, что у меня больше двадцатки. Теперь я сказал, что пятак был как бы списан, и вот она теперь как бы мне шлет вот такую смс-ку, короче. Алло. Да, выписал шестизначный код опять. Там только теперь 10 тысяч какие-то на это. А сейчас мы 10 тысяч сначала переводим, потому что мошенники пытались сначала у вас одну сумму, а потом другую. Мы сначала 10 тысяч переводим вам, ага. Потом еще придется. Я вас понял. Да, давайте. Код такой, хуй тебе. Вводите. Сбросил, дура. Ну, сейчас мы попробуем набрать. Но я, конечно, сомневаюсь, что он трубку возьмет. Алло. Алло. А чё вы пароль не вводите, мой? Хуй тебе, я же говорю, пароль вам. Пошёл нахуй. Ну ты чё, трубку не бросай, пообщайся хоть чуть-чуть. Мразь, пошёл нахуй, цыганьё ебаное. Какая то ли зэчка, то ли цыганка, блядь, тварина. Друзья, ну подведем итог. Зечка, как правило, или цыганка, не знаю, в конец, когда она закричала, голос как цыганский был, хотела развести, ничего у нее не получилось. Не попадайтесь на уловки мошенников, не ведитесь на такие разводы. Всем мир.